Голубоватая прозрачность исчезли, и теперь никто не остановился бы на улице, потеряв голову от ее жалкости. Теперь она была обыкновенная, красивая, даже очень красивая девушка, с модной стрижкой вместо длинных кудрей и всегда готовыми к смеху огромными зелеными глазами. И очень кокетливая. Она кокетничала даже с Диной, улыбалась невиноватой улыбкой, покачивала ногой, делала магический взгляд. Во взгляде ее быстро сменялись нежность, снисходительность, послушание, упрямство. Но на Дину ничего не действовало. Она продолжала читать свой конспект. Впрочем, Лиле это было все равно. Она могла бы строить глазки и стул. «Какая главная задача третьего съезда РКСМ?» «Я тебя спрашиваю, Лиля Каплан». Дина всегда обращалась по фамилии, когда бывала при исполнении. «Ах, ты не знаешь. Я тебе говорю, главная задача — подготовка рабочей крестьянской молодежи к мирной созидательной деятельности. Записала?» Лиля поджала щеку рукой и послушно принялась водить ручкой по бумаге. На бумаге появился человечек. Толстенький голый пупсик в шляпе, внизу подпись «Дина Левинсон». Записала. «Молодец», — кивнула Дина. «Важнейший теоретический и программный документ — руководство для деятельности партии и комсомола. Это речь Ленина на съезде задачи союзов молодежи. Главную цель комсомола Ленин видит в том, чтобы, возьми в кавычки эта цитата, помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому поколению создать коммунистическое общество». «Дина, а почему ты в шляпе?» «В шляпе?» Дина удивленно подняла руку и ощупала шляпу. Рубашка поднялась, открывая черный пушистый треугольник. «Надела шляпу, а что?» «По-моему, красиво, когда на женщине мужская шляпа. Не отвлекай меня, не заговаривай мне зубы, Лиля Каплан. Ленин призвал юношей и девушек и тебя, Лиля Каплан, учиться коммунизму». Лиля не спросила, почему Дина сегодня голая. Не то чтобы Дина считала, что проводить с Лилей политзанятия, иногда это случалось раз в неделю, иногда чаще, нужно непременно голые в шляпе. На этих кухонных политзанятиях она могла оказаться и в пальто, и в ночной рубашке, и завернутая в одеяло, и совсем голая, как ей было угодно. Это зависело лишь от того, когда у нее выдавалась минутка заняться Лилей. Дина всегда опаздывала в институт или в школу, или в вечернюю школу. Она торопилась, кричала сердитым басом. «Где моя юбка, зонтик, ботинки? Все, меня уже нет». Дина была странным образом совершенно лишена стыдливости. Могла и при отце, и при Ленечке выйти с голой попой или грудью. Лиля давно уже не смущалась, не отводила глаз от ее розовой пухлости, привыкла. Поначалу все у них было для Лили непривычно, неожиданно, чудно. Сказать, что она попала в другую, менее чопорную среду, означает ничего не сказать. Просто она и ее благодетели, или новая семья, были с разных планет. И это, пожалуй, не вполне точно. Здесь, на Надеждинской, на самом деле была не одна семья, а две. И очень разные. Здесь было не одно странно, а два. Но Лили оба уклада были одинаково чужды. Огромная красивая квартира на углу Невского и Надеждинской принадлежала вовсе не Левинсонам, а бывшему присяжному поверенному Илье Марковичу Белоцерковскому. Он со своей семьей жил в этой квартире еще до революции. Белоцерковский был в Петербурге человеком известным, считался одним из лучших столичных адвокатов и даже однажды защищал членов Первой Государственной Думы. И дом Ильи Марковича был открытый, гостеприимный. Здесь собиралась самая утонченная петербургская публика, поэты, писатели, художники, музыканты. В сущности, это была обычная история. Талантливый и трудолюбивый муж зарабатывает деньги, а его прелестная жена одинаково страстно любит искусство и быть в центре внимания.